Однако, Ваше Величество, Салтыков открыл папку, его пальцы, чуть подрагивая, перелистывали страницы. Имеются и некоторые, скажем так, сложности, связанные, как это часто бывает, с финансовой частью. Аудит расходов коллегии за последний год выявил значительные несоответствия. Везмитинов при этих словах тяжело вздохнул. Он понимал, что эти несоответствия никуда не денутся и в новом министерстве. Вешать на себя грехи Салтыкова, сделавшего состояние на военных подрядах, никак не хотелось. Сумма отступного, предложенная светлейшим князем, владеющим целым островом в Петербурге, казалась ему слишком маленькой. Насколько значительные, Александр поднял бровь, но его тон оставался спокойным. По первым подсчетам, Салтыков пробежался глазами по бумагам. Речь идет о суммах, исчисляемых десятками тысяч рублей. По ряду контрактов на поставку провианта и фуража, на ремонт казарм и крепостных сооружений, на закупку обмундирования, суммы, уплаченные подрядчикам, в полтора, а то и два раза превышают рыночные цены. При этом качество поставленного зачастую оставляет желать лучшего. По бумагам мы имеем в наличии, скажем, 10 тысяч комплектов зимнего обмундирования, тогда как на складах их в лучшем случае 7-8 тысяч, и часть из них уже непригодна. Ткань гнилая, сапоги расползаются. Он сделал паузу, позволяя словам повиснуть в воздухе. Везмитинов добавил, его голос был чуть более резким, словно он хотел поскорее выговориться. Также обнаружены мертвые души, Ваше Величество. В некоторых полках, числящихся на полном довольствии, по списку значится на треть, а то и наполовину больше нижних чинов, чем имеется в реальности. Жалование на них исправно выплачивалось, но не доходило до тех, кто действительно служит. Салтыков кивнул, подтверждая, будто это не он, а кто-то другой, кто разворовал или отвечал за воровство из военного бюджета. Его взгляд, казалось, уходил куда-то вдаль, за пределы этого кабинета, охватывая бескрайние просторы империи, где подобные несоответствия могли быть нормой. Кроме того, имеются факты прямого хищения, Ваше Величество, продолжил Салтыков, из полковых касс, из средств, выделенных на рекрутский набор в дальних губерниях, из казны на обмундирование казачьих частей, отправленных в поход. Доходит до смешного, в одном полку на южной границе обнаружена недостача пороха на 1000 рублей, которая прикрывалась фиктивными накладными на подковы для лошадей. При этом самого пороха в полку едва хватит на 2 стычки. Он закрыл папку. В кабинете наступила тишина, нарушаемая лишь легким потрескиванием дров в камине. Александр выслушал доклад, не перебивая, лишь изредка кивая. Выражение его лица не изменилось, он не выглядел шокированным или возмущенным. Скорее, в его глазах читалась легкая печаль и удивительная, почти циничная осведомленность. «Да», — протянул он, наконец, — «боюсь, Сергей Кузьмич, вам предстоит много работы на новом поприще. Сразу хочу сказать, не питайте иллюзий. В России всегда воровали». Он подошел к окну, глядя на заснеженные крыши дворца, на весенние проплешины кровли. «Мой отец, покойный император, он пытался бороться с этим. Слишком рьяно, быть может, слишком прямолинейно, по-прусски». В голосе Александра прозвучала легкая горечь, но он тут же взял себя в руки. «Но упразднение коллегии и создание министерства – это первый шаг к большей прозрачности, к более строгому контролю. Новые люди, даст Бог, наведут порядок». Он повернулся к ним, снова улыбаясь, на этот раз мягче. «Я знаю, что вам, Николай Иванович, нелегко докладывать о таких вещах, подводя итог долгих лет службы. Но вы поступаете честно, и я это ценю. Не виню вас ни в чем. Это наше государственное устройство, князь Сергей Кузьмич». Александр перевел взгляд на Везмитинова. «На вас ложится большая ответственность. Не пытайтесь искоренить все сразу. Начните с самых очевидных злоупотреблений. Приведите в порядок финансы. Установите жесткие правила расходования средств. Но будьте разумны. Не создавайте панику. Не рубите с плеча». Везмитинов выпрямился. «Я понимаю, Ваше Императорское Величество. Сделаю все, что в моих силах. Будем искоренять мздоимство постепенно». «Именно так», — кивнул Александр. «Что ж, доклад о передаче дел я считаю принятым. Я подпишу необходимые бумаги в ближайшие дни. Можете быть свободны». Салтыков и Везмитинов приготовились к выходу, но старый князь вдруг снова открыл папку, словно вспомнив что-то очень важное, что он чуть было не упустил в череде официальных докладов. Ваше императорское величество, есть еще один небольшой вопрос, но касающийся дел государственных. Тон Салтыкова стал чуть более напряженным. Александр повернулся к чиновникам. Слушаю вас, князь. Речь идет о казацком корпусе генерал-лейтенанта Орлова, отправленном в индийский поход вашим отцом. Я что-то такое припоминаю, задумчиво произнес Александр. В горячке мартовских ид английский посол был очень настойчив. Нам удалось сделать то, о чем он попросил. Салтыков замялся. По вашему приказу были посланы курьеры с предписаниями развернуть войска. Они должны были прибыть к Орлову самое позднее неделю назад. Голос Салтыкова обрел тревожные нотки. Однако от них нет никаких вестей, ваше императорское величество. Все сроки вышли, а их нет. И вестей от самого Орлова тоже нет. Ни единой депеши с тех пор, как корпус миновал Саратов и переправился через Волгу. Салтыков смотрел на Александра, и впервые за весь доклад в его глазах промелькнуло нечто, похожее на беспокойство. Везмитинов, стоявший рядом, тоже напрягся. Недостача и воровство – это одно, привычное и ожидаемое зло. А пропажа государственных курьеров с важнейшим приказом, пропажа самого 20-тысячного войска, ушедшего неведомо куда в степь, совсем другое. Александр слушал, его лицо снова стало серьезным, ровно настолько, насколько может быть серьезным лицо кающегося отца-убийцы. Чтобы он не забывал об этой роли, его маман держал в своей спальне окровавленный мундир Павла, и каждое утро Александр заходил к ней, чтобы пожелать доброго утра. Это, скажем так, отвлекало от государственных забот. Еще не коронованный император вернулся к столу, взял в руки перо, но не писал, лишь задумчиво вертел его в пальцах. «Пропали курьеры», — медленно повторил он, — «действительно, странно и неприятно». Он посмотрел в окно, за которым виднелся шпиль Петропавловской крепости и следы от саней, расчертивших Невский лед. «Князь, вы забываете о времени года», — спокойно произнес Александр. «Весна. Ледоход на Волге, он уже начался или вот-вот начнется. Вы сами сказали, что река уже вскрывается». «Да, ваше величество, вскрылась, на неделю-две отрезала, но...» Салтыков попытался возразить. «Курьеры, следующие из Петербурга или Москвы на юго-восток, неизбежно должны были пересечь Волгу где-то в районе Саратова или южнее», — прервал его Александр. Его тон был рассудительным, уверенным, отметая всякую возможность для паники. «А ледоход на такой великой реке — это не шутка. Наверняка, они просто застряли на правом берегу, в ожидании, пока наведется понтонный мост или организуется лодочная переправа, а связь в таких условиях затруднена». Он отложил перо и строго взглянул на Салтыкова, который его на самом деле раздражал. «Волноваться, я думаю, не стоит», — заключил Александр, с усилием возвращаясь к благожелательному тону. «Это временная задержка, вызванная естественными причинами. Как только переправа через Волгу наладится, мы получим все нужные вести». Александр снова улыбнулся, уверенно и успокаивающе. Но в этой уверенности была не только наивность молодого монарха, плохо представлявшего себе бескрайность степей и трудности похода. Было в ней и нечто другое, возможно, желание немедленно пресечь любые тревожные слухи, любые признаки возможного кризиса, чтобы не допустить повторения той хаотичной атмосферы, что царило в последние месяцы правления его отца. Покинувший кабинет Салтыков не мог избавиться от ощущения, что что-то упущено, по выходу из дворца его осенило, что если фельдъегерь вправду пропал, кто теперь сможет прорваться через Кайсадские степи и Хивинскую пустыню, если полки в них все ж таки занырнули. Впрочем, это теперь были трудности Везмитинова. Пусть у него голова болит, атаман был сам не свой от переполнявших его чувств, конь, золотистый аргамак, на коем он сегодня объехал приходящие в чувство полки, был хорош, да, великолепный скакун. Матвей Иванович фибрами души чувствовал трепет каждого казака, его желание заиметь такую добычу. Если не коня, равного атаманскому, то хотя бы забить торбу таким количеством золота, что не унести. Ходили слухи по казачьему войску, невесть как дошедшие из европейских газет, что солдаты английской Ост-Индской компании гуляют себе по далекой Индии, сгибаясь под тяжестью ранцев, доверху забитых алмазами и перлами из морей и океанов, слитками серебра и монетами золотыми. Вот оно, богатство Востока. Руку протяни, шашкой махни, пикой дай в крестец супротивнику, само в руки упадет. На мой искушенный взгляд, Платов с блеском исполнил коронный номер вождя, воодушевляющего свои полки. Тем более, я дал ему для того все козыри. Казачество слово встряхнуло головой, избавляясь от напасти степного перехода, глаза зажглись на новые ратные подвиги. «Трепещи, Хива, Дон идет», — так сказал атаман. «Докладай, Петра», — на плато пошарил, косил на меня хитро влюбленным взглядом атаман после войскового смотра, и никто не смел ему возразить в шатре, где проходило совещание в узком кругу. Все полковники знали, что Петр Черехов — казак хоть куда, и атаманов любимчик, и спаситель похода. Его дальний рейд дал бесценную обсервацию, и жратву, и воду, и тягловый скот, и лошадей. Седоусы и командиры казачьих полков на меня смотрели с одобрением, мои малые годы их не волновали, можно подумать, они свои первые кресты взяли, когда песок из штанов посыпался. Как бы не так, вот мой атаман, Емельян Астахов, не за батьку он пацаном получил Егория, за отвагу, за Измаил. Вот Дюжа, рубленный французскими кирасирами полковник, он принял от имени нашего казачества похвальную грамоту и белое знамя с вышитой надписью верноподданному войску Донскому за оказанные заслуги в продолжении кампании против французов в 1799 году, а ныне в войске отвечал на всю разведку. Вот белый, страшный чернорожий казак с узкими татарскими глазами и носом, как у горца, рубивший нагаев в суворовском закубанском походе, когда у него еще усы не проклюнулись, а в персидском походе 1776 года поднявший флаг над Баку. Уже 17 полков под Платовым из 41, дали как нам быть, такой вопрос читался в глазах набившихся в кибитку командиров. Докладываю, твердым голосом произнес я, разведку провели на 120 верст вглубь Усть-Юрта. Противник не обнаружен, вообще никто не обнаружен, полное безлюдие. Я не знаю, господа полковники, как вы донесете своим людям, что их ждет, мне плато представляется нижним кругом ада, не иначе. Сперва нас встретил жуткий холод с сильным ветром, засыпавшим нам глаза песком и известковой пылью, а потом температура резко сменилась на жару и, по уверению моих проводников, она будет только расти. Господин Волков выдал прогноз, нас ждет 45-50 градусов по Реамюру 19. Ты, Петра, не нагнетай, снисходительно поправил меня атаман. Говори, что с водой, с ней картина следующая. Вода есть озерная, родниковая и колодезная, очень разная по качеству. В одних источниках она до того солона, что пить ее не станут и животные, в других же значительно преснее, но отдает гнилью. Нам попались только раз или два родники с совершенно пресной и холодной водой. Была у меня идея сделать походный фильтр, но где возьмешь активированный уголь? Да даже просто мох. А если кипятить? Спросил меня незнакомый полковник. Ни деревца, ни кустика не найдем. Да и пробовали мы ее кипятить, толку мало. Люди непременно начнут маяться по носам. А дебет? Спросил помрачневший Платов. Плохо все, честно признался я. Придется корпус делить эшелонов на 7, и пить что придется. Только выбора у нас нет, тут оставаться нельзя. К концу мая колодцы раз пересохнут. Атаман был категоричен. Значит, остается одно. Если тут лишь от родной сестры триппер подцепишь, то только вперед, и никак иначе. Полковники зашумели, скорее по-деловому, а не отрицательно. Что с маршрутом? Как построить движение? Недолгая разведка показала, что большой массе войск пройти с севера на юг узким коридором вдоль Эрла вряд ли получится из-за скудности источников. Каменистые бугры, трещины, тянущиеся параллельно морю, делают совершенно невозможным прохождение артиллерии и обоза. Придется отдельным колоннам заходить глубже в пустыню и использовать те немногие колодцы, кои удастся там обнаружить. Мало разделить основную часть корпуса на эшелоны, каждому предстоит вытянуться в тонкую нитку и двигаться в таком уязвимом порядке. Ну что, господа полковники, жребий бросим, кому в ад, а кому через его приемную. Тяжело вздохнул похожий на черта белый, и что получится, тем, кому выпадет адово пекло, самим воду искать, резонно уточнил Дюжа. Вот тут и пришел мой черед хвалиться. Я вытащил кроки с двухверстной съемкой, которые мы с Волковым уже успели замусолить. На этой карте, господа, вы найдете все источники, кои мы смогли обнаружить, углубясь до 50 верст от Орла в пустыню, со всеми ориентирами. Военачальники склонились над картой. До Урги, за которой нас ждет обилие воды, почитай все 300 верст, а съемку вы провели на 120, резонно заметил Дюжа. Я пожал плечами. Продвинемся дальше и, опираясь на передовой отряд, продолжим разведку. Молодец, планщик, похвалил меня Платов. Бог не выдаст, свинья не съест. Прорвемся. «Давай, Дюжа, теперь ты, доложи нам, что нас ждет от хивенцев». Полковник встал, одернул мундир и принялся негромко рассказывать. По показаниям важного пленного, тысячника султана Букея, хивинское войско представляет собой такую картину. Глава 10. Плато Усть-Юрт только кажется безжизненным, мертвым, скелеты верблюдов и лошадей, редкие человеческие черепа, киргизские могилы, отделанные плиткой. Но если приглядеться, можно обнаружить жизнь. Правда, населяющие пустыню твари вызывали лишь ужас и отвращение. Полчища скорпионов под любым камнем, многоножки, змеи, тарантулы с детенышами на спине, все спешили убраться с нашего пути. В поисках воды мы глубоко уклонились на запад, чтобы добраться к колодцам Бейте. Воды не обнаружили, зато нашли нечто удивительное, разбросанные в беспорядке разбитые каменные изваяния воинов-мужчин. Одни достигали 4 метров, но больше было средних, вернее их фрагментов, головы, торсы с узкой талией и широкими плечами, мечи и кинжалы, грубо вытесанные в известняковых плитах. Кого они изображали? Кем были создатели этих скульптур? Из какого века? Бесплодная пустыня столетиями хранила их тайну. Давным-давно разграбленный курган около поверженных монументов не давал подсказки, Есентимир только пожимал плечами в ответ на мои вопросы. Как-то не верилось, что здесь, в этой страшной пустыне с ее безумными перепадами температуры, когда-то кипела жизнь, текли реки, цвели сады и шелестели листвой деревья. Не мы первые совершаем такой безумный поход, думалось мне на обратном марше, но эти безвестные воины явно не предки хивенцев. Я вспомнил, как на совещании у Платова полковник Дюжа как припечатал: доспех хивенца, его быстрый аргамак, его стены, непроходимая, как он считает, пустыня. Весь его род занятий сводится к одному, к грабежу и хищничеству. На этом построена вся их тактика, подобрано оружие. Быстрый наскок, и сразу отступление. Ружей мало, да и теми лишь со стен пулять. Луки. Давно утеряно искусство добрые луки создавать. Стреляют они на треть привычной нам дистанции. Сабли хороши, харасанская работа, применяют и доспех, панцирь и шишак. Копья тонкие, на вроде камышовых, в полторы сажени. Пушки только приучаются лить, наших пленных заставляют. Однако же толпищами своими они запугали соседей, киргизов нередко разграбляют, на персиян ходят в набеги, но бухары боятся. Хивинские узбеки менее искусны, как воины, самые отважные, это туркменские племена. Они кочуют вдоль Амударья и часто между собой враждуют, самого хана в грош не ставят и считают себя в ханстве чуть ли не почетными гостями. В городах живут сарты, воевать не хотят, живут хитростью и обманом в торговле. Рабов много, обращаются с ними как со скотом. Вывод из доклада Дюжа был простой. Хивенцы, нам не противник, главное, плато пересечь и живыми остаться. Богатыршин. Пустых бурдюков много, хватает, ваш брать. Давайте к последнему источнику, в котором была неплохая вода. Наберем про запас, не себе, а для полка Белого. Чует мое сердце, трудно казачкам придется с непривычки. Полк Белого, пустыня Усть-Юрта, 21 апреля 1801 г. Корпус Платова готовился к подъему на Усть-Юрт. Запасали воду в бурдюках, на верблюдов, отнятых у киргизов, вешали по 15-20 пудов, а на тех, что пришли из оренбургских степей, хорошо если 2-3 пуда, на них уже смотрели как на мясо. Первый эшелон из 4 Годанского Астахова, Атаманского и Мироновского полков, как те, кто первым доберется до воды, двигаясь по Аральскому коридору, и меньше всех пострадает от жажды, взяли с собой продовольствие на месяц, с расчетом поделиться со вторым эшелоном. Овса везли на 8 дней, именно за столько рассчитывали добраться до камышей и урги. Часть продовольствия и других грузов вывезли вперед, не дожидаясь, пока корпус тронется с места, и оставили под прикрытием казацкой сотни у неплохого колодца с отличным дебитом воды. Пометуя о предупреждении их разведки, все прихватили с собой для ночевок бурки и шинели, несмотря на жару, с коей столкнулись еще на подъеме на плато. С перегревом у людей решили бороться купаниями в море, если спуски с Чинков позволит выйти на пляж. У нас освежиться не выйдет, выпала нам дорога самая трудная, через пустынь, честно признался полковник Белый, инструктируя своих сотников. Ну да ничего, мы усть-бузулуцкие, нас усть-юртом не напугать, мы прорвемся. Выступили с развернутыми знаменами и песенниками впереди строя, до второй стоянки. После третьей, у первого водоема в виде ямы с застойной водой, песни смолкали сами собой, а знамена убрали в чехлы. На следующих привалах сотники воодушевляли подчиненных, напоминая им слова из приказа Платова: «Мы идем за святое дело, выручать из неволи неверных наших братьев», а Христос сказал: «Нет выше любви к ближнему, как положить за него душу свою». Казаки слушали внимательно, хотя уже начали страдать, с трудом заставили себя попробовать горько-соленую воду, кого-то вырвало, и все поголовно начали маяться животом. Пугало и то, что на первом, самом легком дневном переходе, потеряли трех верблюдов, а несколько лошадей сломали ноги, провалившись в раскопанные землеройными тварями туннели и норы. Пришлось оставить часть провизии, крупу и соль, пригодится второму эшелону. Вечером стало полегче, не так пекло, и местность для движения выпала самая подходящая, прошли верст 10 совершенно незаметно. Когда стемнело, верблюды стали отказываться двигаться дальше, просто ложились, и никто их не мог сдвинуть с места. Разъезд из бокового охранения доложил, что заметили в стороне, в верстах 15, лужу, из которой можно набрать дурной воды на 200. Белый приказал напоить из нее заводных лошадей. На ночевке у колодца, найденного разведкой Черехова, людям раздали воду. Ее показалось так мало, что жажду утолить не вышло. Казакам не спалось, слышались стенания и печальные разговоры. С первыми лучами солнца все поняли, что полку выпадет очень жаркий день. Белый ругал себя, что не воспользовался предрассветной прохладой, и тут же сделал вывод: важна каждая взятая у пустыни верста. Несколько казаков с безумными глазами отрыли себе у колодца подобие могил, залезли в них и попросили товарищей засыпать их влажной землей, чтобы выдержать дневной зной. Десяток искусали скорпионы, тарантулы и змеи, пострадавшие теряли сознание, их рвало, они жаловались на адскую головную и жгучую в местах укусов боль. «Пристал их ждать не будем, так и объявите в сотнях», — распорядился полковник и повел вперед тех, кто мог переставлять ноги, ведя в поводу своих лошадей. К вечеру полк лишился трети состава. Всю ночь к бивуаку все шли и шли отставшие. Очередная лужа в стороне от маршрута, или полувысохшее озерцо, была проигнорирована. Ни у кого не было ни сил, ни желания туда тащиться. Следующий день стал самым страшным, как позже признали участники похода. Попробовали сделать переход в темноте, верблюды падали на каждом шагу, лошади, через 3-5, когда выкатилось безжалостное солнце, стало совсем невмоготу. Укрыться от него было негде, казаки изобретали самые фантастические способы спасения от палящих лучей, от огромных тюрбанов из бешметов до передвижных навесов из пик и попон. Подножие первых встреченных обветренных скал, торчащих вверх в виде уродливых цветков и дающих малейшую тень, немедленно заполнялось самыми шустрыми. Захваченная с собой вода, вопреки приказу, была выпита до донышка. Казацкие фляги опустили, как и полковые бурдюки. В глазах казаков, даже у самых стойких, поселился страх. Положение достигло критической точки ближе к 3 пополудни. Везде валялись верблюды, брошенная поклажа, павшие кони и скрючившиеся в приступе кишечной боли люди. Белый отправил полусотню к той луже, которой вчера побрезговали. Вернулись водовозы с ведрами белой грязи, после ее отстоя удалось напоить мутной жижей самых страждущих, но полковник с содроганием понял: до следующего источника не дойдем. Его смуглое лицо, еще больше почерневшее за последние дни, исказило внутренняя боль. Он решился на отчаянный шаг, на такой, который ему могли не простить. Полоснул своего коня по жиле на шее и припал губами к потоку теплой крови. «Уж лучше мочу свою выпить», — потрясенно молвил кто-то рядом. В казаках всегда жило резкое предубеждение к сыроядцам, скорее всего, один из фрагментов коллективной памяти об Атыевом нашествии. Святотатство, совершенное полковником, было встречено глухим ропотом, очень слабым, почти беззвучным, сил на большее ни у кого не осталось. А несколько десятков самых резких, отмороженных на всю голову воинов повторили поступок своего командира. «Двигаемся дальше», — хрипло выдавил из себя Белый, зажимая окровавленными пальцами надрез на шее коня. «Нам бы еще пару верст продвинуться вперед». «Не можем, батька», — с надрывом вырвалось у седобородого воина с тельником крестом на груди. «Можешь, ты сможешь, Семен, ты Альпы прошел, мочи нет», — изнурился, — всплакнул казак. «Если даже такие несгибаемые, как Сеня, покорились, чего же требовать от остальных», — подумал Белый, падая духом. «Воды, воды», — твердил как молитву, раскачиваясь из стороны в сторону, молодой станичник, живший в доме по соседству с полковничьим в Усть-Бузулукской. Он повалился на бок, глаза закатились. «Солнечный удар!» — выкрикнул в сердцах Семен, сердясь то ли на солнце, то ли на парня, то ли на чертово плато, то ли на командира. Полковник в отчаянии вгляделся вперед. Раскаленный дрожащий воздух обманывал, как джин пустыни, рисуя картины бегущих ручьев и приближающихся всадников. Он потянул шашку из ножен. «Хивинцы!» Казаки обнажили оружие, немногие, у кого достало сил. «Не стреляйте, это охотники!» Белый узнал квартирмистера Черехова по его низкорослому коню и по приметным белым повязкам на рукавах у его людей. Вся разведка, не только Петр, пересела на киргизских степных. Удачный выбор для тех, кто в поиске в безводной пустыне. И на боках этих выносливых коняшек висели полные бурдюки. Вода. Это слово подняло на ноги самых обессилевших. Люди потянулись из последних сил в голову колонны. «Здорово дневали, Петра. Не вижу, чтоб здорово», — ответил на удивление свежий казак. «Воду только тем, кто может выполнять приказ», — прохрипел Белый, догадавшись, что разведчики привезли спасительное питье. «Моя вода, кому хочу, тому даю», — нагло ответил Петр и, спрыгнув с коня, направился к молодому казаку, лежащему без сознания на земле. «Помогите мне», — позвал своих людей. К нему тут же бросился татарин. Вдвоем они с трудом разжали парню сцепленные зубы, расправили черный, завернутый кверху язык. Офицер принялся лить воду в глотку, как в воронку. «Жить будет». Черехов принялся поливать голову страдальцу, а подползший к нему Семен слизывать стекающие капли. «Казаки!» — громко крикнул Петр, закончив с лечением. «Полторы версты осталось. Скачите, бредите, хоть ползите, впереди вас ждет вода. Мы вам будем ее понемногу подтаскивать, кони у нас еще могут скакать. И на будущее, камешек мелкий в рот, так будет легче». «Слыхали, что Черехов сказал?» — крикнул прямо с коня Белый, успевший промочить горло. «Впереди спасение, здесь смерть». Полковник еще не знал, что фраза «Черехов сказал» скоро превратится в формулу спасения, в маяк надежды, способный поднять на ноги самых отчаявшихся. Солнце, стоявшее в зените, безжалостно выжигало остатки влаги из измученных тел моих людей. Серо-желтая корка под копытами наших лошадей потрескивала под его натиском, лишь воздух дрожал над нагретой, как кухонная плита, поверхностью, искажая редкие силуэты мелких песчаных барханов и причудливых рыхлых каменьев с фрагментами слюды. Пыль, летевшая из-под копыт, оседала на лицах, пропитывала одежду, скрипела на зубах, усугубляя невыносимую жажду, которая с каждым часом становилась все сильнее. Кони шли понуро, опустив головы, их бока тяжело вздымались, а шерсть покрылась пятнами от засохшего пота. Люди молчали, сберегая силы и влагу, посасывали, как я приказал, кусочки сухой рыбы, изредка слышались короткие, обрывистые команды или негромкое ругательство. Наш отряд, 26 казаков, подхорунжий Богатыршин, проводник мамаши коллежский секретарь Волков, двигался вперед, словно пылинка, затерянная в бескрайнем, равнодушном пространстве. Прошло уже трое суток с тех пор, как мы расстались с основной частью сотни, отправив ее с урядниками Зачетовым и Козиным восстановить силы, а заболевшего Рерберга подлечиться. Эти счастливцы, наверное, сейчас купаются в Арале или хлебают горячее варево, воссоединившись с отрядной повозкой, а мы все прем и прем вперед, нарезая круги, чтобы проложить дорогу полку Белого и следующим за ним эшелоном. За это время пустыня успела показать свой нрав. Чуть не расправившись с усть-бузулукцами, они и нас здорово измотало. Родники пересыхали на глазах, колодцев попадалось все меньше и меньше. Хороших не было вообще. Запасы воды в бурдюках подходили к концу. Мы шли от рассвета до заката, надеясь на удачу. И вот проводник, ехавший чуть впереди на своем низкорослом казахском коне, поднял руку, подавая знак: «Ваш брать». Обернулся он, обратившись ко мне, как научился у казаков. Его смуглое лицо, обветренное ветрами и выжженное солнцем, было непроницаемым. «Колодец. Шах синим». Словно электрический разряд прошел по рядам. Измученные кони оживились, казаки выпрямились в седлах, в глазах вспыхнула искра надежды. Одинокое, невзрачное углубление в земле, обложенное кое-как камнями, казалось самым желанным зрелищем на свете. Рядом с ним стояли два покосившихся деревянных столба с перекладиной, остатки журавля или ворота, над которым когда-то висело ведро. Мы спешились, тяжело ступая по земле после долгой езды, подвели коней. Они тут же потянулись к колодцу, в фыркая и пытаясь дотянуться до спасительной влаги. Но вода была глубоко. «Тихо, тихо!» — прервал я нетерпеливый гул. Жажда была всеобщей, но бросаться к воде бездумно — верх безрассудства в этих местах. Пока казаки сдерживали коней, я обошел колодец. Каменистая земля была кем-то заметена, но я разглядел недавние следы от копыт. Мамаш подошел, присел, внимательно изучая отпечатки. «Не торговцы, ваш брать!» — его голос стал тише, настороженнее. «Хивинцы или туркмены? Быстрый отряд, не караван. Следов мало-мало для караван. Несколько дней назад здесь стоять». Напряжение повисло в воздухе. «Хивинцы. Враги. Что они могли здесь делать? Не ждали ли кого-то? Или, наоборот, что-то оставили?» «Муса, возьми ведро с Бактриана Волкова». Денщик, быстроногий и исполнительный, мигом сбегал к верблюдам. Федор Исидорович, сидя в седле как на троне, уже разворачивал свои измерительные приборы, совершенно не обращая внимания на кипящие страсти вокруг колодца. Он был в своем мире, где главными проблемами были погрешность измерения и дебит источника, а не отравленная вода и враги. Муса вернулся, неся с собой брезентовое складное ведро, одно из многих, что мы взяли для нужд квартирмейстерской службы. Аккуратно, соблюдая осторожность, привязали к нему веревку и спустили в колодец. Удар о воду донесся снизу, вытянули. Вода была мутной, привычно вонючий, в ней не плавало ничего подозрительного. «Подведите коня», — приказал я, — «пусть он сначала попьет». Крепкий казак подвел каурова коня к ведру. Жеребец, тяжело дыша, склонил голову, потянулся к воде. Секунда, другая, и он вдруг резко дернул головой, отпрянул от ведра, фыркнув силой, воротил морду, глаза округлились, ноздри раздулись. Попятился, словно увидел в воде что-то страшное. «Ждать», — твердо сказал я, хотя жажда внутри буквально разрывала. Нужно было понять, что не так. Животное инстинктивно чувствует опасность. «Петр, позвольте», — Волков наконец слез с верблюда и, держа в руках лорнет, подошел ко мне. Его лицо было озабоченным, но не из-за вражеских следов. «Согласно моим расчетам, основанным на изменении высоты Солнца и магнитном склонении, мы находимся в точке с координатами». Ученый потянул меня в сторону, к невысокому бархану, который скрыл нас от глаз казаков. В руке у Волкова был его кожаный тубус, в нем наша самая подробная карта. Мы поднялись на вершину, осматривая монотонный, бескрайний пейзаж. Волков аккуратно достал карту, развернул ее, приложил компас, сделал замеры. Его движения были точными, профессиональными. Он говорил тихо, указывая на тонкие линии обозначения. «Вот наше предполагаемое местоположение, согласно вчерашним расчетам, а вот, скорректированное сегодня, расстояние до ближайшей точки на Урге, возможности прохода». Я слушал его вполуха, мой мозг работал над другой проблемой. Колодец. Что может быть в воде, что отпугнет животное, но не видно глазу? Яды. Некоторые яды не имеют запаха и вкуса, но животные их чуют. Или что-то другое. Вернулись к колодцу. Открывшаяся сцена заставила меня застыть. Двое казаков, молодого возраста, один из моего первоначального отряда, из 4 года Донского, второй из прибывшего пополнения, стояли на коленях у ведра, жадно лакая воду прямо из брезентового сосуда, помогая себе руками. Рядом стоял Кауры, все так же воротящий морду от ведра, беспокойно переступая копытами. «Что вы делаете? Черт вас возьми!» — вырвалось у меня, несмотря на стремление к спокойствию. «Я же приказал ждать». Казаки вздрогнули, подняли на меня мутные, покрасневшие от жажды глаза. «Ваш брат, силы нет, все рыба проклятущая!» — просипел один. «Думали, конь просто устал», — добавил второй, вытирая мокрые усы. «Злость обожгла меня, но я сдержался. Ругаться сейчас было бессмысленно. Нужно было действовать. Ведро. Подведите коня еще раз», — приказал я. Подвели. Результат тот же. Жеребец отпрыгнул, прядая ушами. А двое казаков, напившихся воды, уже заметно побледнели. Один из них вдруг резко согнулся пополам, издав странный звук. Его рвало. Другой задрожал, обхватил себя руками, будто ему стало холодно. «Плохо», — пробормотал Муса, с тревогой глядя на товарищей. «Кошка», — приказал я, обращаясь к одному из казаков. «Живо». Казак принес увесистую приблуду с несколькими крючьями, привязанную к толстой веревке. «Бросай в колодец. Цепляй, что там на дне». Бросили. Первый раз, мимо. Пусто. Второй раз, почувствовался зацеп. «Тяни». Все вместе. Несколько казаков навалились на веревку. Шла туго. Что-то тяжелое, сопротивляющаяся медленно поднималась из глубины. Мутная вода стекала с веревки и кошки. Наконец, из жерла колодца показалось нечто. Коричневое, слизкое, спутавшееся в веревках. Вытянули на поверхность. Запах ударил в ноздри. Сладковатый, гнилостный. На конце веревки висел мертвый козел. Животное уже начало разлагаться, его мех слипся, глаза вытекли. Несчастное существо было явно брошено в колодец намеренно. Меня передернуло. Колодец отравлен. Это была ловушка. Хивинцы или независимые туркмены. Тем временем двое казаков, напившихся воды, уже лежали на земле. Их била дрожь, лица покрылись пятнами, их попеременно рвало. Они тяжело дышали, стонали. «Я же говорил ждать», — прошептал Богатыршин. Его красное потное лицо стало жестким, пальцы стиснули на гайку, которую он мечтал пустить в ход. Прошел час, состояние заболевших только ухудшилось. Жажда, которую они пытались утолить, обернулась мучительной пыткой. Рисковать жизнями остальных, оставаясь здесь, было нельзя. И вести с собой двоих тяжелобольных, которые в любую минуту могли умереть, было слишком опасно и замедлило бы движение. Под Хорунжей выдели четырех казаков. Двух здоровых, двух из тех, кто хуже себя чувствует, но еще на ногах. Двух лошадей для больных. Пусть их ведут. Этим двоим, я указал на лежащих, нужна помощь. Отправь их назад, к Зачетову. Пусть лекарь ими займется. Им, самая малая порция остатной воды, только чтобы дотянуть. И больше ни глотка из этого колодца. Понял, слушаюсь, ваш брать. Под Хорунжей кивнул, без лишних вопросов приступив к выполнению приказа. Он выбрал казаков, помог погрузить отравившихся на лошадей. Муса, подозвал я денщика. Помоги им собрать необходимое. Глядя на удаляющийся отряд, чувствовал тяжесть ответственности. Две души на моей совести не послушались, а я не настоял. Мог бы быть жестче. В этих местах нужно быть не только командиром, но и немного отцом, братом. А с другой стороны, послать их назад – это еще один риск. Но другого выхода не было. Мамаш, стоявший рядом и с невозмутимым видом наблюдавший за происходящим, покачал головой. Худо, ваш брать, но не самое худо. Если бы собака мертвый, совсем пропадай. Собака, нечистое животное, по нашей вере, а козел. Через два дня вода, можно пить 20. Его слова прозвучали как холодный душ. Нас ждут собаки в колодцах, это добавляло еще один пласт вражды, религиозный. Хивинцы не просто отравляли воду, они оскверняли ее. Тонкий, злой расчет. Что ж, сказал я, повернувшись к оставшимся казакам, идем дальше. До оазиса еще идти и идти. Вода у нас есть, немного, капли, но есть. Сберегайте, и помните, без приказа ни шагу. Удалившись на безопасное расстояние от проклятого колодца, бросили на него последний взгляд. Еще одно пятно смерти и болезни в выжженной солнцем пустыне, следы на песке и горький урок. Баюшки свет, что это? Севшим голосом произнес Богатыршин. Я посмотрел, куда он показывал, в груди похолодело. В отдалении, различимая в мельчайших подробностях, стояла многотысячная неприятельская армия, а за нашей спиной в полдни пути несколько растянувшихся в тонкую нитку полков, совершенно не готовых к бою, измученных переходом, лишившихся отставшей артиллерии. Глава 11. Мысли мои понеслись, сталкиваясь и разлетаясь, как борющиеся за шайбу хоккеисты на пятачке у ворот. Что делать, что делать? Заметили, не заметили? Успеем уйти на заморенных ненапоенных конях? Куда слать гонцов, к Белому или Астахову? Почему они стоят? Не только Богатыршин и я, все увидели противника и замерли в оцепенении. В прозрачном, чуть колеблющемся, дрожащем из-за жары воздухе фигуры построившихся в длинный ряд всадников виднелись явственно и отчетливо. Не с нашими силами вступать с ними в бой. Ваш брать очень тихо, почти шепотом обратился ко мне под Хорунжей, словно боялся, что нас услышат и немедленно атакуют. Голос его слегка подрагивал. Может, к колодцу отойдем и круговую оборону займем, Данила Иванович, ты же видишь, сколько их тут, может, не заметит? В словах старшего унтер-офицера было зерно истины. За нашей спиной возвышались небольшие серые гряды, а мы и наши лошади были засыпаны известковой пылью. Усть-Юр часто так скрадывал объекты, что не разглядишь даже большие строения, как было с заброшенной и полуразрушенной крепостью Девлетгири, нашей крайней ночевкой. Почему-то ее возведение киргизы приписывали несчастному Биковичу Черкасскому и даже назвали в его честь. Князь был родом из династии крымских ханов Девлетгиреев. Мы с превеликим трудом ее разыскали, настолько ее очертания терялись в складках местности. Именно там сейчас стояли полки авангарда, вовсю пользуясь обнаруженными родниками, отдыхая и поджидая отставшие колонны, семь ниток верблюжьих караванов, ведомых лаучими верблюдовожатыми, артиллерию, изрядно похудевший обоз с провиантом. По словам наших проводников, от развалин до самой Урги колодцы редкие и крайне скудны, с плохой зеленой соленой водой. Вот мы и отправились их разыскивать, получив в итоге головную боль в виде отравленного шахсинем кудук. Под Хорунжей, отбери двух гонцов на самых свежих лошадях, одного к Белому, другого в Девлетгири. Пусть сообщат, что обнаружена крупная партия неприятеля числом в несколько тысяч. Мы же попытаемся спасти Волкова. Не уйдет он далеко на Бактриане, вздохнул Богатыршин. Мы оба, не сговариваясь, обернулись на нашего профессора. Федор Исидорович, конопатый, как Антошка из знаменитого мультика, только с потемневшими, насыщенного рыжего цвета волосами и со следами солнечных ожогов на лице, невозмутимо разглядывал нашу проблему в виде неприятельской армии. «Да и нет у нас свежих лошадей, Петр Васильевич», — продолжил Данила. «С отравившимися послали. Отправляй, какие есть. Счет на минуты идет. Насчет минут я погорячился. Гонцы уехали, оставшиеся зарядили ружья, проверили снаряжение. Я указал, кому где какие позиции занять. Хивинцы не сдвинулись с места. 10 минут, 20, 40, ничего не поменялось, несмотря на бешено крутящиеся стрелки условного хронометра. Я уже начал сильно горевать, что не развернул отряд, за неполный час мы бы прилично сумели оторваться. Или наоборот, стоило бы нам тронуться всей гурьбой, и мы спровоцировали бы атаку, шансов выжить в которой не было никаких. Фата Моргана, громко пробормотал Волков, энергично протирая глаза. 21. Что? «Что вы говорите?» Немного резко ответил я, нервы были натянуты тугой струной, взгляд был скошен на моих людей, с редким хладнокровием готовившихся к бою. «Сами смотрите». Я повернул голову к вражескому войску, его не было, исчезло. «Что за чертовщина?» Раздались громкие крики среди казаков. «Куда подевались басурмане?» «Мираж». С миражами мы сталкивались постоянно и уже замучились реагировать на появление вдали то озера, то цветущего оазиса со струящимися ручьями. Но чтобы такой, в таких подробностях и объеме, так долго, я выругался нецензурно, про себя, и ведь уже успел гонцов выслать к Платову. Конечно, нам ничего не стоило развеять морок, просто приблизившись к нему, но пусть кто-то другой поищет дураков скакать навстречу вражескому войску во время военных действий. Учкудук, три колодца, защити, защити нас от солнца, сердито напевал я, разглядывая именно три колодца урочища Учкудук. Ага, держи карман шире, ни черта они нам не помогут, вода в них дрянь и годится только лошадям. Это урочище не имело никакого отношения к городу, воспетому в песне Ила, тот располагался в центре Кызылкум, а это на дороге, ведущей к хивинскому городу Куня-Ургинч в самой южной точке Айбугирского залива. Уч, три, кудук, колодец. Этих Учкудуков, по большему счету, видимо-невидимо в Хивинском ханстве. Например, в урочище Косарма, где три неисчерпаемых колодца с чистой родниковой водой буквально поставили на ноги самые пострадавшие от жажды полки. Колодцы, колодцы. Сколько их прошло перед моими глазами, уже со счета сбился. Рукотворные, кои казаки сами рыли неподалеку от моря, как в урочище Исинчагл. Заброшенные, с тухлой водой, которые пришлось чистить. Двухсаженные ямы без какой-либо каменной одежды, наполненные зеленой мутной жидкостью, в которой с трудом можно узнать воду. Резервуары с отверстием в виде приподнятого на сажень цилиндра, в таких иногда приходилось спускаться вниз и черпать воду ведром или черпаком. С чистой пресной водой реже и соленые, да еще и с привкусом извести, гораздо чаще. Встречались и такие, горькую воду из которых пили только животные. Впрочем, к концу перехода по Усть-Юрту они начали пить и морскую, то ли привыкли к соленой, то ли из-за воздействия Амударьи, впадающей многими рукавами в Арал, вода стала пригоднее для утоления жажды. Если позволял спуск с Чинка, лошадей и верблюдов сводили вниз, и они бросались на мелководье, в то время как сопровождавшие их казаки горцевали вокруг и били пиками щук и осетров. Икрой наелись, прямо как таможенник из белого солнца пустыни, видеть ее, проклятую, не могу. В крепости Девлетгири после двухдневного отдыха было принято решение произвести рокировку. Измученный полк Белого и тех, кто шел за ним следом, отозвали сюда из пустыни и оставили отдыхать. Подходившие второй, Третьи и последующие эшелоны оставляли там же своих заболевших, число которых неуклонно росло. Далее значительно поредевшие полки спускались к морю, все более сокращая между собой дистанцию, и продолжили движение в узком дефиле шириной в 150-200 сажений между нависающим клифом Усть-Юрта и береговой полосой. Они шли на мыс Урга, настоящий оазис на берегу отделенного от Орла узкой протокой озера Судачье, где в изобилии водилась рыба, берега густо заросли камышом и куда даже приезжали отдыхать богатые хивинцы, как ростовчанин или в Бердон. Наш основной отряд ждала крепости Цаджанкала, убогое укрепление, полузанесенное песком и со столь примитивными стенами, что его защитникам нужно было встать на колено, чтобы выстрелить из-за зубца. Весьма сомнительное препятствие для нас, зато многочисленные ночные огни у его стен подсказали, что не менее 2000 степняков готовится дать нам отпор. Все эти сведения нам передавали киргизы, проживавшие поблизости. Большая их часть с русскими воевать не хотела, наперегонки мчались с разведывательными сообщениями и заверениями в покорности. А вот меньшая, под предводительством известного смутьяна Сарыджатова, решила отблагодарить хивинцев за гостеприимство и присоединилась к туркменской кавалерии. В общем, основной части первого корпуса предстоял бой, в каком-то смысле, за рыбу, с провиантом все обстояло, мягко говоря, не очень, за камыш, была надежда, что удастся накормить им лошадей, и хорошую пресную воду. Потом планировалось, двигаясь напрямик, строго на восток, выйти на Кунград. Местные нас уверяли, что Альбугирский залив значительно обмелел, и русам не составит труда значительно срезать маршрут. Что же касается трех полков авангарда, то они, не спускаясь с плато, отправились в обход этого залива, вытянутого к югу в виде длинного языка. По наспех составленной карте им была поставлена задача, опрокинув пограничные заслоны, захватить город Куня-Ургенч, а далее, развивая успех, двинуться на северо-восток к городу Хаджейли, где, соединившись с основными силами, выступить непосредственно на Хиву вдоль русла Амударьи. На мой взгляд, план был состряпан на коленке и опирался на массу непроверенных сведений. Можно ли и вправду пересечь Альбугирский залив по его дну, какие силы нам противостоят на юге, как они распределены, могут ли маневрировать резервами, достаточно ли всего трех полков для столь мудреного обходного маневра по неразведанной местности, да к тому же бедные источниками воды на первом этапе выдвижения к крайней южной точке, к городу Куня-Ургенч, можно ли его взять с наскока, но кто бы меня слушал. После фиаско с донесениями о фантомной армии у полковников ко мне появилось несколько снисходительное отношение, вроде похлопывания по плечу и ехидного хмыканья. Мол, возгордился малец, посчитал себя чуть ли не спасителем корпуса, вознесся не по чину, поставил на уши весь передовой отряд, а вышел пшик. Так что давай-ка ты, квартирмист, займись лучше делом и обеспечь авангард водой. А где мне ее взять? Что Учкудук, что другие колодцы в южной части плато имели только техническую воду, сказывалась близость солончаков и самого впечатляющего из них, Барса Кельмиса, места, откуда нет возврата. Полки уже наступали мне на пятки, но мне нечем было их порадовать. Вся экспедиция оказалась под угрозой. Петра, окликнули меня подъехавшие полковники Астахов и Миронов. Снова пустышка, среагировал на вопрос не сразу. Я стоял около одного из колодцев и с удивлением разглядывал вытащенную из него дохлую собаку без шкуры. После случая в Шахсинем я, образно выражаясь, дул на воду и приказывал проверять колодцы кошкой. Вот и вытащили дохлятину, а лошади-то морду от ведра не воротили. Выходит, тот колодец был отравлен чем-то более злодейским. Что? Машинально переспросил я. Спросили тебя про Учкудук твой, не подошел, не мой и не подошел. Сердито ответил я и тут же поправился. Извините, господа полковники, зарапортовался. Плохо все с водой. Нас еще один переход ждет, а чем поить людей будем? Ума не приложу. Очень тянуло выдать вслух, я же говорил, да что толку. Полковники переглянулись, помрачнели. Еще варианты есть? Есть, признался я, но надежд особых не питаю. Отправил большую часть сотни вперед, малыми силами не готов поиск проводить. Видели мы туркмен конных, как бы не столкнуться с крупным отрядом. Кажись, кто-то скачет, крикнул мне глазастый Зачетов. Его гребенцы остались со мной, как всегда, в арьергарде отряда. Твои? Поинтересовался Астахов. Я, недолго думая, забрался с ногами на седло, встал в полный рост и, балансируя руками, вгляделся в сторону приближающихся всадников. Они мчались на фоне резко темнеющего неба, на рукавах белые повязки. «Мои!» — вгляделся в горизонт. «Не как дождь собирается», — недоверчиво сообщил полковникам. «Глазам своим не верю. Дождь — это наш шанс», — с надеждой ответил Миронов. Плотный сильный казак средних лет с обезображенным шрамом загорелым лицом. «Бурдюки так прогнили, что подвозом воды скорее потравим сотни, чем им жажду утолим. Проводник несется. Кажется, мамаш», — выдал я новую порцию информации. «Прыгай в седло, акробат», — поскакали ему навстречу, — добродушно приказал мне Астахов, не теряющий духа даже в столь экстремальных обстоятельствах. Через 5 минут мы встретились с киргизским беком. Мамаш давно признался, что парень непростой, да я и не сомневался, держа в памяти, что он из рода Тори, рода чингизидов. «Вода большой идет по небо», — закричал он мне на подъезде. «Палатка готовь, кошма готовь, вода собирать надо». Его тут же все поняли. Полковники моментально развернули коней и, нахлестывая их плетьми, помчались к своим полкам раздавать указания. Поднялся ветер, песок хлестал в лицо, вдали прогремели раскаты грома, черные тучи неслись прямо на нас, такие желанные, такие вымоленные. Бабах! Прямо над головой раздался небесная канонада. Еще и еще, но никто не втянул голову в плечи. Напротив, казаки начали раздеваться, задирая к черному небосклону не испуганные, а радостные лица. Дождь, ливень, чистейшая пресная вода, жизнь. Порядка в колоннах давно уж не было, а тут и вовсе все пришло в смятение. Забегали казачки, засуетились, кто-то с побратимами, ухватившись за углы, растягивал пыльную попону, кто-то, сдернув шапку с головы, надеялся набрать хоть четверть ведра, чтобы напоить верного друга коня. Иные, слабее духом, припадали к земле и пили из небольших лужиц. Лошади весело ржали, не обращая внимания на гром небесный, выпитив жаркие толстые губы ловили дождевые капли, наслаждались барабанищем по спинам тугим струем и радовались вместе со своими хозяевами, взбрыкивая ногами, как же ребята-стригунки. Мне оставалось одно – стянуть с головы папаху, поднять глаза к грозовым небесам и прошептать молитву. «Господи, спасибо тебе за все, спасибо, что принял мой грех, спасибо, что спас эти ни в чем не повинные души, кои я обрек на такие страдания». Гром, сверкнула молния. Бог ответил: «Я, как казаки, как вся эта масса мужиков и юнцов, не оглядываясь на свои прожитые 67 лет, вдруг преисполнился щенячьего восторга, хотелось прыгать голым и простоволосым под проливным дождем, шлепать босыми упрелыми ногами по лужам, вопить, хохотать, закрутить над головой шашку. Мы выживем. Мы минуем этот проклятый усть-юрт и это бедовое место, откуда не возвращаются. Мы спасем своих коней. Мы снова боеспособны и порвем всех, как тузик грелку, только встань на нашем пути». К ночи резко похолодало. Казаки вспомнили про прихваченные из дома бурки и шинели. Давным-давно великий и ужасный Чингисхан доказал всей Средней Азии, этим зажравшимся бухарцам, самаркандцам, хорезмийцам, что крепкие стены из спекшегося до крепости камня кирпича из сырой глины, какие они не были бы высокими, не спасут жителей городов. Они усвоили урок, настолько он был впечатляющ, жесток и разрушителен. Стены остались, вернее, их жалкое подобие, если смотреть с точки зрения современной фортификационной науки. Они могли защитить от набега разбойничьей ватаги, от банд взбунтовавшегося бека. Но те, кто заселили эти земли после нашествия, поняли одно: сабля и верный конь – вот лучшая защита. У нас есть аргамаки и харасанская сталь, чего желать лучше. Технологии, коневодство и выверты природы плюс чуть-чуть политики и память о былом – вот, что определило развитие военного дела в Хиве и Бухаре. В первой особенно. У нее не было пехоты, не считая убогих городских гарнизонов. Зато у нее была превосходная легкая кавалерия, причем, обученная действовать именно в этой пустынной суровой местности, да к тому же составленная из таких яростных племен, как йомуты, тики и чевдуры, из тех, кто, как казаки, жил походами и воинской доблестью. Правда, с небольшим отличием, смысловую пару доблесть добыча туркмены переворачивали задом наперед, не замечая, как из славных воинов очень быстро превращались в главных разбойников пустыни и степи. А разбойник – это уже полвоина, или четверть воина. Это не войско, а толпа, со всеми вытекающими. Однако они об этом еще не знали, нуждались в хорошем уроке. Да вот беда, мы, те, кто мог им преподать такой урок, шли к ним навстречу вымотанными до предела, с заморенными конями. с пустым брюхом и воспаленными глазами, истерзанными ветрами плато Усть-Юрт. Не бойцы, как бы не так, то неживительный дождь поднял воинский дух в полках, то близость жестокой схватки, жаркого воинского дела будоражили казацкую кровь. С раннего утра, когда не успевшие согреться после вчерашнего ливня станичники обнаружили равное по силам хивинское войско на подходе, в нашем лагере воцарилось приподнятое, боевое настроение. Застоялись казаки, дух духом, но мне, старому вояке, было понятно. Прямое столкновение с туркменской конницей чревато большими потерями. Воодушевление – это великолепно, лучшего трудно пожелать, но и об объективных трудностях забывать не след. Именно поэтому я, как только голову включил после вчерашних плясок под дождем, направил свои стопы к ставке трех полковников. Ни шатра, ни завалящей юмалайки, способной вместить трех командиров 4-го Донского, Атаманского и Мироновского полков, в отряде не нашлось. Наши отцы-командиры вместе с особо доверенными сотниками, стоило солнцу забрезжить на востоке, расселись в кружок у сырого костра. Думу великую думали, как на ослабленных конях одолеть супостата. И как-то у них ничего не складывалось, ни засадного полка не укрыть на открытой пустоши, ни гуляя города исполнить, ни воспользоваться главной казацкой фишкой, виртуозным владением пикой. Даже отруби казаку острое жало наконечник, он древком тебя так отделает, мало не покажется. Но для этого нужны скорости и маневр. Однако есть идея, и ее срочно нужно донести до непосредственного начальства. Я хоть и не великий знаток степной конной войны, но видел эти нюансы, кропотливо собирал крупицы сведений, допрашивая с помощью проводников киргизов и прочих перебежчиков, и постепенно в голове зрел план. «Емельян Никитич!» — крикнул я сквозь оцепление из станичников, окруживших импровизированный штаб нашего авангардного отряда. «Пошел вон, квартирмист!» Коршуном кинулся на меня сотник Нестреляев, отвечавший сегодня за охрану. Ох, как хотелось мне ему вмазать! Так, чтобы полетел вверх тормашками, размазывая кровавые сопли. «Грабли, сука, убери!» — выдохнул ему в лицо, когда он схватил меня железными пальцами за плечо. Я, наверное, побелел от ярости или взглядом полыхнул огнем так, что Нестреляев дернулся. Не ожидал столь резкой отповеди от того, в ком видел в юноша, только вчера от мамкиной сиськи оторвавшегося, но и не оробел, стоит признать, глазенками загребущими сверкнул, челюсть выпятил. Стереотипы, они, мать вашу, такие стереотипы. Его не испугали мой бешеный ответ. На его беду, я было собрался сотника уложить на глазах у всех, наплевав на последствия, нехай меня цапать, я в своем праве. Петр, стоять как трава, загудел иерихонской трубой мой атаман Астахов. Нестреляев, пропустить. Черехов, что за кошка меж вами дернулась, найдешь случай ему все выгвоздить 22. Тьфу ты, когда ж меня эти гормоны молодые в покое оставят. Виноват, господин полковник, слово есть сказать. Ну, коль есть, коль не ветротряс, то ходи сюдой. Я двинул плечом Нестреляева, шепнув на ходу оглядывайся. Подошел к дымящемуся костру, присел на корточки. Господа полковники, не сочтите за похвальбу. Я знаю, как нам с наименьшими потерями хивинцев поразить. Терция, вернее, модифицированная испанская терция с учетом обстоятельств и наших возможностей. Вот, что я предложил полковникам, и они приняли мою идею, развив ее и дополнив. Я пажеского корпуса, университетов и академий не кончал, я заканчивал краснознаменный институт, когда он еще не прицепил к своему названию имя генсека, историю нам преподавали крепко, и удалось многое запомнить. У донцов не было пятиметровых пик, как у пикирос, длина казацкой пики была меньше 3,5 метров. Зато мы могли дополнить лес из острых длинных жал слаженным залпом с дистанцией поражения на 200 шагов из карабинов и ружей, вместо малоэффективной пальбы из аркебуз. Что сделает толпа несущихся во весь опор конников-степняков, увидев перед собой заменитель рогаток в виде живых людей с пиками в руках, стоящих плечом к плечу? Конечно же, смешается, затормозит, начнет бестолково суетиться. Вот тут и придет черед огневому бою, дополненному выстрелами из легких пушек и вертлюжных фальконетов, кои у нас были при нашем маленьком обозе. Хивинцы не дураки на пике кидаться, усомнился в моем плане Астахов. Подлетят, закружат, стрелами забросают, попробуют обойти. Они сперва рискнут напугать, заставить строй разбежаться, так у них принято, но шагах в 50 притормозят и начнут нас по одному выбивать из луков. Дальше встать им их оружие не позволит, да хоть в 100 шагах. Так и я о чем? Прервал меня мой атаман. А мы по ним шарахнем с дистанции в 200 шагов, разом, когда они не ожидают. Одновременно, бац, и в дамки. Не шибко казак приучен залповой стрельбе, усомнился подполковник Иловайский, командир атаманского полка, и полковники кивнули, подтверждая справедливость его слов. Мои люди приучены, экзерцировали много раз, пока по степи шли в поиски да вас поджидали неделю у реки Чиган. Нас кладите под пики на переднем крае, а остальным скажем делай, как я, вызвался я, преодолев секундное колебание, на самое опасное место своих людей определял. Так и порешили. Сейчас мы лежали или стояли на колени на подсохшей твердой земле, чувствуя ее дрожь, удары тысяч копыт несущихся на нас лошадей, прижимая к плечу приклады и готовясь к страшному, защищенные лишь пиками, которые держали над нами братья-станичники. Если они дрогнут, поддадутся испугу, расступятся, чтобы пропустить особо безбашенного наездника, нас просто стопчут конями. Ур, ур, ур, алга, алга, алга, алла, алла, алла. Боевые кличи разных племен сливались воедино, образуя странную музыку атаки, соединяясь с топотом ахалтекинцев, несущихся во весь опор. В этой толпе, чем она ближе, тем заметнее, что только не мелькало. Сверкающие кольчуги, пестрые и красные халаты, кафтаны, старинные шишаки и лохматые высокие папахи-тельпики. Луки наготове, стрелы наложены на тетиву, немногие ружья взведены, пики нацелены. Кривые клинки покинули шагреневые ножны, туркменские аташклычи, персидские шамширы и даже редкие индийские тельвары и афганские пулуары. Достал саблю, так руби, гласит старая хивинская поговорка. Рубить, крушить, резать, это и собирались делать бесстрашные воины. Бабах, с наших флангов ударили пушки и фальконеты. Да-да-да-дах, вторили им наши оружия. Пикинеры сделали 2 шага вперед, чтобы дать нам возможность перезарядить, прямо в пороховой кислый дым, словно в белый туман. Ветер снес его быстро в сторону, и нам открылась неожиданная. Бравая толпа самых бесстрашных воинов пустыни оказалась полностью деморализована и рассеяна всего одним залпом. Никогда туркмены не встречались с организованным огневым боем, они попросту не были готовы к столь жестокому отпору, к такому количеству потерь. 1000 ружей, как одно, плюнуло в них горячим свинцом, картечь внесла свою лепту, опрокинулись, жалобно плача, стройные скакуны, вылетели из седел нарядные джигиты, разбрасывая в стороны кровавые капли, полетели через конские головы не ожидавшие подобного наездники. Смолк, как отрезало, боевой клич, сменился воплями и стонами. Уцелевшие сыны пустыни и степей пришли в ужас, придержали дрожащей рукой горячих аргамаков, начали их разворачивать, чтобы немедленно бежать. 23. Лава. Астахов и Миронов повели в атаку нашу кавалерию на флангах, тех немногих, у кого кони были посвежее. Догонять и добивать плотную массу бегущих на своих ногах туркменов, потерявших лошадей. Карта западной и северо-западной части Хивинского ханства, составленная в 1873 году. Наверху, почти на берегу Эрла, развалины крепости Девлетгири. Внизу Айбугирского залива, названного озером, крепость Куня-Ургенч, ее в описываемое время не было, а был брошенный город и несколько становищ йомутов. Хаджейли стоит в правом углу треугольника Куня-Ургенч Канград Хаджейли. Глава 12. Хивинская цитадель, внутренняя крепость Куня-Арк, 1 мая 1801 года. Зал диванов в Куня-Арке окутывала вязкая, тяжелая тишина, нарушаемая лишь мерным покачиванием подвешенных к потолку лампад и негромким покашливанием кого-то из присутствующих. Воздух был плотным от запаха ароматических масел, дыма от жаровины и невысказанного страха, который витал под сводами старого дворца. Заседание было созвано спешно, посреди ночи, что само по себе уже предвещало беду. Пожилые, убеленные сединой советники хана, высокородные эмиры и улемы в богатых халатах и челмах сидели, скрестив ноги, на узорчатых коврах и мягких кошмах вдоль стен, их лица были вытянуты, а глаза устремлены на резную дверь, из-за которой должен был появиться их повелитель. Каждый знал, что новости, пришедшие из степи, из хранящего покой ханства Усть-Юрта, были хуже горькой полыни, и горе тому, кто принес их, или, хуже того, оказался к ним причастен.